и он притаился в тени густого дерева. Через 5 минут с противоположной стороны медленно подъехала вишневая восьмерка Инги. «Вот черт!» — выругался молодой человек и беспомощно оглянулся. На детской площадке курили 2 подростка. «Эй, ребята, идите сюда!» — махнул он рукой. «Чего надо?» — вяло отозвался один из них. $10, не повышая голоса, произнес Илья. «Видишь вишневую машину? Там девушка. Надо ей кое-что передать». «Рога для мужа?» — с громким ржанием парни подошли ближе. «Будете так орать, ничего не получите. Идите к ней и скажите, сосед по самолету ждет за углом, и покажите где. Все ясно». «Без проблем, давай чирик». Тот, который был повыше, сунул деньги в карман, сплюнул и в развалку направился к машине. Склонившись к окошку, подросток о чем-то поговорил с Ингой и пошел дальше, но девушка продолжала стоять. Прошло еще 3 минуты, и Илья уже решил подойти сам, как неожиданно восьмерка отъехала от гостиницы и скрылась за углом. У ювелира от злости пересохло во рту, но тут сзади раздался знакомый голос. «Эй, вражеский шпион!» Он обернулся, и камень упал с измученной души. Из машины улыбалась Инга. Молодой человек буквально нырнул в распахнутую дверцу. «Рассказывай, от кого скрываемся?» «Послушай, ты можешь занять неприметную позицию, чтобы мы могли видеть вход?» «Могу. По какой статье нас посадят? По 64-й?» Хладнокровно осведомилась девушка, ставя машину вплотную к дереву. «Что за статья?» «Шпионаж. Измена родине». Она сняла темные очки и достала фотоаппарат с чудовищным объективом. «Следить надо за входом?» «Да». Ювелир удивленно рассматривал ее технику. «А это зачем?» «Мне ведь не только кушать хочется, но и много всяких разных разностей. А ты не болтай. Лучше следи и сразу дай сигнал, когда появится нужный человек». Некоторое время они сидели молча, напряженно глядя в сторону гостиницы. Наконец, из-за угла на приличной скорости выскочила темно-синяя «Вольво», и сразу же к ней метнулся вежливый администратор. «Снимай», — шепнул Илья, но девушка защелкала, не дожидаясь его команды. Из подъехавшей машины так никто и не показался, и через минуту оживленных переговоров она отъехала так же быстро, как и появилась. «Ну, что теперь?» — пряча аппаратуру, спросила Инга. «Теперь мне необходимо где-то поселиться. Условия я назвал. Едем ко мне. Места не очень много, но нам хватит. Будешь спать в гостиной». «Ты одна живешь?» — поинтересовался ювелир, рассматривая симпатичный профиль. 2 светлые, забавно торчащие в разные стороны косички и маленький курносый носик делали новую знакомую, похожей на озорную девчонку. И только морщинка между бровями говорила, что жизнь не так проста, как кажется. «С бабушкой. Она болеет, за ней нужно ухаживать, поэтому и живем вместе. Родители все время ругаются, им не до нее». «А она не будет против?» «Да ты что? Елизавета отличная старуха. У нее, правда, проблема с суставами. Ходить тяжело. А так все в порядке. Особенно с юмором. Я ее уже предупредила. Только про деньги ей не говори, иначе откажется. А ей операция нужна». «Мне обещали выплатить гонорары, но пока тянут. А что я скажу? Хорошо, хоть вообще взяли». «Сколько?» «Что сколько?» «Сколько нужно денег для операции?» Мысль о том, что он сможет хоть кому-то сейчас помочь, была приятна. «9000». «Долларов?» «Почему?» «Рублей. В долларах около 1500». «Инга, я дам тебе 3000 завтра с утра. Но ты должна будешь мне помочь».